Глава сороковая. Мисс Силвер вздохнула и, мягко улыбаясь, отправилась на поиски миссис Андервуд, которую обнаружила в ее спальне, сидящей в кресле у газового камина. Несмотря на яркое солнце, на улице было холодно. Камин с розоватыми плитками и полка из мореного дуба казался мисс Силвер образцом хорошего вкуса. Придвинув к очагу стул, она села и сразу перешла к делу. Айви и мисс Роулин были старыми подругами. Я в этом не сомневалась, да и она не пыталась это отрицать. У нее вошло в привычку ходить по выступу мимо вашего окна пожарной лестницы и подниматься по ней в квартиру приятельницы. «По такому узкому выступу это невозможно!» – воскликнула миссис Андервуд. «Для нас с вами да, но не для опытной акробатки. Я с самого начала чувствовала, что Айви вовсе не лунатик. Считает, что в результате похода во сне у нее оказался клочок вашего письма человеку, который вас шантажировал, это было бы слишком большое совпадение. Я была уверена, что существует какая-то связь между Айви и личностью, у которой находилось ваше письмо. Но то, что этой личностью оказалась мисс Роулинд, не убедило меня, что именно она была шантажистом. Если бы это действительно было так, то мисс Роулинд навряд ли была так беспечна, чтобы носить ваше письмо в сумочке и даже позволить вам увидеть его там. Когда ее убили, я почувствовала уверенность, что вас шантажировала не она. Я также убедилась в том, что дело в высшей степени серьезное и что шантажист – опасный субъект, который не остановится ни перед чем. Вы не были до конца откровенны со мной, но теперь я прошу в ваших же интересах и из чувства долга перед обществом сообщить мне то, что я хочу знать. «О чем это вы?» Мейбл Андервуд не сводила глаз с лица мисс Силвер. Ее дыхание заметно участилось. Мисс Силвер кашлянула. «Пожалуйста, не тревожьтесь. Помните, что я пытаюсь вам помочь, но не могу этого сделать, покуда вы держите меня в неведении. Мне необходимо знать, только ли денег требовал у вас шантажист». Пухлые щеки миссис Андервуд смертельно побледнели под слоем румян. «Как вы догадались? Вы сказали мне, что не смогли достать денег. Но я сомневалась, что шантажист стал бы рисковать из-за суммы, которую вам, возможно, удалось бы раздобыть. Учитывая положение вашего мужа, я решила, что деньги отнюдь не главная цель. Один раз вы выслали определенную сумму, и этого факта было достаточно, чтобы вас скомпрометировать. В следующий раз от вас потребовали ведь информацию». Миссис Андервуд кивнула. «В письме говорилось, что они не будут настаивать на денежной выплате, если я сообщу им кое-какие сведения для книги об авиации». «Ну и что вы на это ответили?» «Ничего, только то, что было на том клочке, что денег у меня нет». «Весьма разумно с вашей стороны», – одобрительно кивнула мисс Силвер. «А теперь, миссис Андервуд, мне придется спросить, почему вас шантажировали. Я не могу действовать на ощупь. Мне нужно выяснить личность шантажиста, и вы должны в этом мне помочь. У вас есть какая-то тайна. Если вы сообщите ее мне, это сузит круг моих поисков». «Пожалуйста, не забывайте, что речь идет об убийстве, и преступник все еще на свободе. Под подозрением могут оказаться невинные люди, и вы в том числе. Так что прошу вас быть со мной откровенной». Миссис Андервуд вынула носовой платок и начала всхлипывать. «Если бы я только знала, что мне делать! Для начала рассказать мне все!» «Это попадет в газеты?» – робко сопротивлялась мисс Андервуд. «Миссис Андервуд, думаю, я могу вам обещать, что такого не произойдет». Миссис Андервуд судорожно глотнула. «Мне было только 17, – начала она. Отец воспитывал нас в строгости, мама умерла 2 года назад, и за домом присматривали он и его сестра. Она была хорошая хозяйка, но еще строже, чем отец, и мы ее ненавидели. У нас была ферма в милях в 10 от Ледлинтона, но тетя не отпускала меня в город даже за покупками. Я ни разу не была в магазине, если не считать ловчонки на Пенфилд-Корнер, пока не поехала зимой погостить к родственникам. Доктор сказал, что после болезни мне нужно переменить обстановку, и меня отправили в Ледлинтон к Теннерам, маминым троюродным сестрам. Минни была всего на год старше меня, а Лизе было 23 года. Они брали меня с собой за покупками. Приближалось Рождество. Сначала я не обращала внимания, но потом заметила, что обе девушки, они приносили домой не только те вещи, за которые платили. Во время рождественской распродажи магазины были переполнены, так что прикарманить пару чулок или букетик искусственных цветов не составляло особого труда. Когда я стала это замечать, они нисколько не смутились, даже хвастались своей ловкостью. Миссис Андервуд уронила платок на колени. По ее щекам ручьем текли слезы. «Не знаю, что на меня нашло, но я тоже взяла пару чулок. Мы собирались на вечеринку, а у меня были только плотные шерстяные чулки, связанные вручную, и ни пенни в кармане. Я не собиралась этого делать. Сама не знаю, как это получилось, но я сунула чулки в карман. И в следующую же секунду дежурный администратор схватил меня за руку. Мне хотелось умереть на месте, но одного желания недостаточно». Теперь ее голос и слова выдавали в ней Мейбл Пибоди, испуганную деревенскую девушку. «Меня отвели в суд и отпустили на поруки, так как мне было всего 17, и до этого за мной не числилось никаких правонарушений. Но в газете появилась заметка под заголовком «Дочь фермера обвинена в краже», где называлось мое имя. Отец больше не пожелал видеть меня в своем доме. Он отправил меня к своей кузине Эллен Спаркс, которая держала меблированные комнаты в Саутси, и велела ей обращаться со мной как можно строже. Она так и делала. Я вставала чуть свет, ложилась за полночь и работала, не покладая рук, и не имея ни гроша в кармане. Это продолжалось целых 6 лет. А потом в меблированных комнатах остановился Годфри и заболел. У него случился приступ лихорадки, который он подхватил где-то за границей. Я ухаживала за ним, он влюбился в меня, и мы поженились. Вот и все. Я жила как рабыня, и он освободил меня. Как, по-вашему, я буду чувствовать себя, если у него из-за меня начнутся неприятности? А мы не допустим, чтобы это случилось, миссис Андервуд, — успокоила ее мисс Силвер. Пожалуйста, перестаньте плакать и возьмите себя в руки, так как мне нужна ваша помощь. Когда же все это произошло? Мы поженились 16 лет назад. А история в магазине произошла за 6 лет до этого. Мисс Силвер сидела, задумавшись, пока миссис Андервуд сморкалась и вытирала глаза. 22 года тому назад. А ведь вы приехали в Ледлингтон только погостить, да? Скажите, а ваши кузины случайно не посещали церковь Святого Леонарда? Миссис Андервуд сделала большие глаза и подтвердила: «Да, посещали». «И викарием там был преподобный Джеффри Дин?» «Да». Прихожане охотно сплетничают о семье священника. «У мистера Дина была дочь, не так ли?» «Да», – кивнула миссис Андервуд. «Лиззи и Мин часто о ней говорили. Этим летом она вышла замуж за мистера Симпсона». «Как же ее звали?» «Мод Миллисент. На вид хорошенькая и скромная девушка, но палец в рот ей не клади. Рассказывали, что она как-то нарядилась в одежду своего брата, отправилась в банк и сняла деньги с его счета. Это сошло за шутку. Но Мин сказала, что если бы не ее отец, ей бы не избежать неприятностей. Лиз говорила, что она потрясающий имитатор. Могла изображать кого угодно так, что отличить было просто невозможно». «Охотно верю», — кашлянув, сказала мисс Силвер.